когда же услышу его слова, приносящие знания. Среди учеников Дюшена я была самой старшей. Возможно, поэтому я и училась лучше других, хотя, мне кажется, не только поэтому. Каждое слово учителя, каждая буква, показанная им, все для меня было свято. И не было для меня ничего важнее на свете, чем постигнуть то, чему учил Дюйшен. Я берегла тетрадь, которую он дал мне, и потому выводила буквы острием серпа на земле, писала углем на дувалах, прутиком на снегу и на дорожной пыли. И не было для меня на свете никого ученее и умнее Дюйшена. Дело шло к зиме. До первых снегов мы ходили в школу вброд через каменистую речку, что шумела под бугром. А потом ходить стало не в моготу. Ледяная вода обжигала ноги. Особенно страдали малыши, у них даже слезы навертывались на глаза. И тогда Дюйшен стал на руках переносить их через речку. Он сажал одного на спину, другого брал на руки и так по очереди переправлял всех учеников. Сейчас, когда я вспоминаю об этом, мне просто не верится, что именно так все и было. Но тогда, то ли по невежеству своему, то ли по недомыслию, люди смеялись над Дюйшеном. Особенно богачи, что зимовали в горах и приезжали сюда только на мельницу. Сколько раз, поравнявшись с нами у брода, таращили они на Дюйшена глаза, проезжая мимо в своих красных лисьих малахаях и в богатых овчинных шубах, на сытых диких конях. Кто-нибудь из них, прыская со смеху, подталкивал соседа. «Гляди-ка, одного тащит на спине, другого на руках!» И тогда другой, подстегивая храпящего коня, добавлял. «Эх, провалиться мне сквозь землю! Не знал я раньше, вот кого надо было взять во вторые жены!» И, обдавая нас брызгами и комьями грязи из-под копыт, они с хохотом удалялись. Как мне хотелось тогда догнать этих тупых людей, схватить их коней под усы, крикнуть в их глумящиеся рожи: «Не смейте так говорить о нашем учителе! Вы глупые, дурные люди!» Но кто внял бы голосу безответной девчонки? И мне оставалось лишь глотать горючие слезы обиды. А Дюйшен точно бы и не замечал оскорблений, вроде бы ничего такого и не слышал. Придумает, бывало, какую-нибудь шутку-прибаутку и заставит нас смеяться, позабыв обо всем. Сколько ни старался Дюйшен, не удавалось ему достать леса, чтобы построить мостик через речку. Как-то раз, возвращаясь из школы и переправив малышей, мы остались с Дюйшеном на берегу. Решили соорудить из камней и дерна переступки, чтобы больше не мочить ноги. Если рассудить по справедливости, то стоило жителям нашего аила собраться да сообща перебросить через поток 2-3 лисины, глядишь, и мост для школьников был бы готов. Но в том-то и дело, что в те дни люди по темноте своей не придавали значения учебе. А Дюйшена считали в лучшем случае чудаком, который возится с ребятишками от нечего делать. Охота тебе, учи. А нет, разгони всех по домам. Сами они ездили верхом и в переправах не нуждались. А все-таки следовало, конечно, нашему народу призадуматься. Ради чего этот молодой парень, который ничем не хуже и не глупее других, ради чего он, терпя трудности и лишения, снося насмешки и оскорбления, учит тех детей, да еще с таким необыкновенным упорством, с такой нечеловеческой настойчивостью? В тот день, когда мы укладывали камни через поток, на земле уже лежал снег. И вода была такая студеная, что дух захватывала. Не представляю себе, как терпел Дюйшен.